Эй, кто-то пытается вешать на меня ярлыки, да? Думает, что я какой-то там бандит или тут еще, да? У меня есть разные знакомые, но... Мистер полицейский, мистер криминал. Ели с одной миски, были с одного двора. Пили с одной чашки, убивали тех, кто прав. По годам не будущее на узорах моего ковра. Мистер полицейский, мистер криминал. Ели с одной миски, были с одного двора. Пили с одной чашки, убивали тех, кто прав. По годам не будущее на узорах моего ковра. Красная плюс черная полиция плюс криминал. Я не вникал, но знаю, вами правит номинал. Я решала, я порешаю, если ты заплатишь. Ксива на руках и на моей груди распятие. Помню, как мне мусор затирал прям возле РУВД. Что пацаны не делают тату на лице. Ну конечно, пацаны реальные идут служить мусарню. В какой вселенной ты живешь, блять, Нарни? Другой мне, помню, затирал там что-то за людское. Но обманывает больше тех, кто говорит биткоин. Настоящий человек не заберет чужое. Заработает свое и отстоит его как воин. Давишь на блатной педали, окей, погнали. Скажи мне, чем ты отличаешься от них моралью? Мусора воруют, мусора продажные. А мы бандосы не такие, но воруем точно так же. Мистер полицейский, мистер криминал. Ели с одной миски, были с одного двора. Пили с одной чашки, убивали тех, кто прав. По годам не будущее на узорах моего ковра. Мистер полицейский, мистер криминал. Ели с одной миски, были с одного двора. Пили с одной чашки, убивали тех, кто прав. По годам не будущее на узорах моего ковра. Мой талант, он родом из панельного гетто. Страна избавится от этого менталитета. Верю в это, я верю, что есть где-то на других планетах честная полиция. Я верю в это, я верю в это.